Когда они ушли, Жюльен почувствовал себя совсем иначе. Все его раздражение против самого себя исчезло. Жестокая тоска, расстравляемая малодушием, которому он поддался после отъезда госпожи де Реналь, перешла в тихую грусть. «Если бы я не так обманывался видимостью, — думал он, — я увидел бы, что парижские салоны полны честными людьми, вроде моего отца, или ловкими мошенниками, как эти каторжники. Они правы. Никогда светские люди не встают утром с мучительной мыслью, как я сегодня пообедаю, еще хвастают своей честностью. И, попав в присяжные, гордо осуждают человека, умирающего с голоду и укравшего серебряный прибор. Но если дело идет о том, чтобы приобрести или потерять служебный портфель, мои честные светские люди впадают в совершенно те же преступления, на какие голод толкнул этих двух каторжников. Нет никакого естественного права. Эти слова — не что иное, как старинная глупость, вполне достойная прокурора, обвинявшего меня на суде, предок которого обогатился благодаря конфискации при Людовике XIV. Нет права, раз существует закон, запрещающий поступать так-то под страхом наказания. До существования закона, естественно, только сила льва или потребность голодного существа, словом, потребность. Нет, люди, которых почитают не более как мошенники, которым удалось не быть пойманными на месте преступления. Обвинитель, которого натравливает на меня общество, обогатился подлостью. Я совершил преступление и справедливо осужден за это, но за исключением этого одного моего поступка, осудивший меня вольно во сто раз вреднее меня для общества. «И что же?» — прибавил Жюльен грустно, но без гнева. «Несмотря на свою скупость, мой отец лучше этих людей». Он меня никогда не любил. Я переполнил чашу его терпения, опозорив его постыдной смертью. Страх недостатка денег — это преувеличенное представление о людской злобе, называемое жадностью, заставляет его находить утешение в сумме 200 или 300 луидоров, какую я могу им оставить. Как-нибудь в воскресенье после обеда он будет показывать свое золото верьерским завистникам. За такую цену, скажет им его взгляд, кто из вас не был бы рад иметь казненного сына? Эта философия могла бы быть правильной, но она по природе своей заставляет желать смерти. Так прошло 5 долгих дней. Жюльен был вежлив и кроток с Матильдой, которая, как он видел, страдала от безумной ревности. Однажды вечером Жюльен стал серьезно думать о самоубийстве. Душа его изнывала от глубокой тоски после отъезда госпожи де Реналь. Ничто его не занимало ни в действительной жизни, ни в воображаемой. Отсутствие движения начинало отражаться на его здоровье, и в нем стали проявляться экзальтированность и слабохарактерность молодого немецкого студента. Он утрачивал мужественное высокомерие, которое побеждает некоторые довольно низменные мысли, осаждающие души несчастных. «Я любил истину, но где она? Повсюду лицемерие или, по меньшей мере, шарлатанство, даже у самых добродетельных, у самых великих». И его губы приняли брезгливые выражения. «Нет, человек не может доверять человеку. Госпожа Д., собирая деньги для бедных сирот, говорила мне, что князь такой-то дал ей 10 луидоров. Ложь! Но что я говорю? А Наполеон на острове Святой Елены? Его прокламация в пользу римского короля — чистейшее шарлатанство. Великий Боже! Если такой человек, да еще когда несчастье должно было сурово напоминать ему о долге, унижается до шарлатанства, чего же ожидать от остальных? Где же истина? В религии? Да, — прибавил он с горькой улыбкой чрезвычайного презрения, — религия. устах Малонов, Фрилеров, Кастанет. Быть может, в истинном христианстве пастыри, которого не получают жалования, так же, как не получали его и апостолы. Но святой Павел вместо этого находил удовольствие в повелевании, проповедях, популярности. Ах, если бы существовала истинная религия! Какой я глупец! Я вижу готический собор, прекрасные витражи. Мое слабое сердце представляет себе священника в этом соборе. Моя душа поняла бы его. Моя душа нуждается в нем, но я нахожу только фата с грязными волосами, вроде кавалера де Бувуази, но без его приятности. Но настоящий священник, вроде Массильона, Фенелона. Массильон сделал епископом Дюбуа. Мемуары Сен-Симона испортили для меня Фенелона, но все же он настоящий священник. Тогда нежные души нашли бы себе точку соприкосновения в мире. Мы не были бы одиноки. Этот добрый пастырь говорил бы с нами о Боге. Но о каком Боге? Не о библейском Боге, полном жестокого деспотизма и мстительности, но о Боге Вольтера, справедливом, милосердном, бесконечном. Его взволновали некоторые воспоминания из Библии, которые он знал наизусть. Но как верить, собравшись трем вместе, верить в это великое имя Бога после тех страшных злоупотреблений, которые себе позволяют наши священники? Жить в одиночестве? Что за мучение? «Я становлюсь несправедливым и нелепым», — сказал Жульен, ударяя себе по лбу. «Я одинок здесь, в этой тюрьме. Но я не жил одиноко на земле». Я жил, руководился мощной идеей о долге. Долг, который я себе предписал, все равно, хорош он или дурен, был для меня словно ствол крепкого дерева, на который я опирался во время бури. Я шатался, колебался. В конце концов, я все же только человек, но я не позволял себе отклоняться. Этот сырой тюремный воздух заставляет меня думать об одиночестве. И к чему лицемерить? Проклинай лицемерие, меня угнетает не смерть, не тюрьма, не сырость, а только одно отсутствие госпожи де Реналь. Если б в Верьере ради того, чтобы ее видеть, мне пришлось бы скрываться целыми неделями в погребах ее дома, разве стал бы я жаловаться? «Заметно влияние моих современников», — сказал он громко с горьким смехом, говоря... Сам с собою в двух шагах от смерти я и то лицемерю. О, XIX век! Охотник стреляет из ружья в лесу. Его добыча падает, он бросается за нею. Его сапог попадает в огромный муравейник, уничтожает жилище муравьев, разбрасывает далеко их яйца и их самих. Самые философские из этих муравьев никогда не поймут, что это было за огромное черное страшное тело. Сапог охотника, который внезапно проник с быстротой молнии в их жилище, с ужасным шумом и снопами красноватого пламени. Таким образом, смерть, жизнь, вечность — вещи весьма простые для тех, у кого есть достаточно обширные органы, чтобы их постигнуть. Однодневная муха родится в 9 часов утра. В долгий летний день, чтобы умереть в 5 часов вечера, как может она понять слово «ночь»? Дайте ей прожить еще лишних 5 часов, она увидит и поймет, что такое ночь. Так и я умру 23 лет. Дайте же мне еще 5 лет, чтобы пожить с госпожой де Реналь. И он принялся хохотать, как Мефистофель. Что за безумие размышлять об этих великих вопросах? Во-первых, я так же лицемерю, как если бы меня кто-нибудь слушал. Во-вторых, я забываю о любви и жизни, когда мне остается так мало времени жить. Увы, госпожа де Реналь отсутствует. Пожалуй, муж ее не позволит ей больше возвратиться в Безансон и продолжать себя компрометировать. Вот что делает меня одиноким. а не отсутствие справедливого, всемогущего, милосердного, немстительного Бога. Ах, если бы он существовал! Увы, я упал бы к его ногам. Я заслужил смерть, сказал бы я ему. Но, великий Боже, Бог милосердный, Бог снисходительный, верни мне ту, которую я люблю. Была уже глубокая ночь. Час или два Жульен мирно спал, а потом к нему явился Фуке. Жульен чувствовал себя сильным и решительным, как человек, ясно сознающий все, что происходит в его душе.